30. Открываю глаза и опять закрываю. Пора вставать на учебу, а я витаю до сих пор в прошедших днях. Мне же не померещилась яхта. Нет, ну я не могла сойти с ума до такой степени. Артём напоминал все выходные, подтверждая, что да, он мой парень, а я только его. Проводили время дома. Гуляли по городу, только вдвоем. Никто еще не знает о наших переменах, и пока по-настоящему получается почувствовать себя втайне ото всех. Умываюсь и выхожу на запах кофе. «Доброе утро, принцесса». Артём ставит чашки на стол и подходит ко мне. Где-то в груди защемило приятно-приятно. «Доброе утро». Отвечаю. И не думаю сопротивляться утреннему поцелую. Только недолго осталось нам чувствовать себя в доме такими свободными. Хочется ловить каждое мгновение. Жмусь к парню. Связь с ним бодрит намного сильнее, чем кофе. «Так не хочется тебя никуда отпускать». Артём обнимает меня, зарываясь носом в макушку. «Ненадолго же». Губы сами у меня расползаются в счастливой улыбке. «После учебы встретимся». «Да, но там будет олень», — недовольно хмыкает. «Он Андрей. Называй по имени, без обзывания. Мы же однокурсники. Конечно, он будет. Но тебе беспокоиться не о чем. Я с ним спокойно поговорю. Андрей все поймет». «Что-то я сомневаюсь. Давай лучше я поговорю». Глядя на рвение Долинского, сомневаюсь, что разговор состоится на словах. Вероятность применения силы ближе к моему тайному парню. «Нет, и даже не думай об этом. Уж Андрея Рябова я смогу взять на себя. К вам вообще ходят голодные фанатки на тренировки и игры. Думаешь, я смотрю на них. У меня же есть ты, Анжелика. Никого мне другого не надо». «Ух, как сказал. Надеюсь, что Артём говорит так не для того, лишь бы меня успокоить. Мне ведь хочется в это поверить». Всё-таки до кофе мы дошли. Я ещё нам сделала на скорую руку бутерброды. По времени мне давно пора из дома выбегать. Но Долинский вызвался подвести. Подозреваю, что он решил стать частым гостем в моём универе. Последнее его появление вообще произвело фурор. Не без помощи Каролины, конечно же. С ней мне особенно не хочется видеться. Перед выездом Артёма опять переклинило. Притянул меня к себе, давая возможность вдыхать обалденный аромат его мужского парфюма. Дышала бы им и дышала. «А может, нам сегодня прогулять? Махнём куда-нибудь?» «Нет, у тебя скоро сессия, и я не привыкла прогуливать». Сложно устоять перед соблазном, но так мы до учебы никогда не дойдем. Вечером обязательно встретимся, а днем сможем друг другу писать и звонить. Ладно. Придется с такой честной девушкой на учебу приехать. Тяжело вздыхает этот мученик. Но тогда дай мне бонус. Встретимся раньше на моей тренировке. Буду ждать тебя. И вместе поедем домой. Когда ты рядом... Я же вообще непобедимый на поле. Против тренировки ничего не имею. Только вот наша тайна. Артём, а вдруг твои из команды поймут? Это вряд ли. Зачем им о нас узнавать? Я знаю твоих дружков, если что. Не даю себя вводить в заблуждение. Зато они никому не расскажут. Ну, родителям точно. А мы ведь... Встречаемся втайне от них. Соглашаюсь приехать, хоть и волнуюсь. Пока совсем никто не знал, чувствовала себя спокойнее. Но я же и сама, скорее всего, не сдержусь и по секрету поделюсь тайной с Варей. Всё равно прошу Артёма вести себя осторожнее, нами не рисковать. Возле универа происходит задержка в машине. «О, да». Не получается без поцелуя расстаться. Перехватывает дыхание, и бабочки взлетают в животе. Прикосновение наших губ словно поднимает в воздух искры и вырывает наружу все то, что я пыталась в себе сохранить. Стоит мне подойти к нашему курсу, первой налетает Варя с кучей вопросов. Где я на выходных пропадала и почему так редко выходила на связь? И почему отвечала не впопад на ее сообщение? Да так, гуляла. Еле скрывая улыбку, растягиваю немного интригу. С кем? С Андреем? Столько дней? Нет, не с ним. Варь, давай позже, а то он идет. Замечаю приближение к нам Рябова. Однокурсник опять не выглядит обиженным. Его, наверное, ничем не проймешь. Спокойно подходит к нам, тянет руки ко мне, чтобы обняться, со словами, как сильно скучал. Вот и накатывают угрызения совести. Так и знала, что будет непросто взять и огорошить Андрея. Он ждал и скучал. Хороший такой. А я так с ним жестоко. Эх. Увернулась от обнимашек и поспешила с Варей на лекцию. Вовремя преподаватель позвал всех собраться. Подумала, настроилась. Другого выхода все равно нет. Ничего нет хуже, чем продолжать скрывать, тем самым обнадеживая, а потом нож в спину всадить. Я же не хочу, чтобы ко мне так отнесся Долинский. Значит, и я так не должна поступать. На перемене, решительно настроенная, прошу Андрея выйти со мной из аудитории. Занимаем место подальше от всех. Рябов разговорился что-то. Снова приглашает меня погулять. Прямо вынуждает, ведь я в прошлый раз не приехала. У меня не получится. Начинаю подбираться к важному разговору. Скажи тогда, в какой день? Однокурсник мешает настрою. Только не затягивай. Не заставляй меня ждать. Нам же хорошо было вместе. Обещаю устроить идеальное свидание. Знал бы он, что обещания не всегда исполняются. Мое идеальное свидание стало возможным и только с другим. Андрей, дело не в моей занятости или в том, что я сомневаюсь в тебе. Нет, я точно уверена, что ты отличный парень. У тебя еще появится девушка, которая будет мечтать с тобой проводить время, гулять, и даже самое скромное свидание для вас получится волшебным. В мыслях вспоминается, что с Долинским мне везде замечательно. Прятаться от дождя под козырьком магазина или бегать по спортзалу, или на мосту ждать радужный корабль, даже просто с ним сидеть на крыльце и болтать ни о чем. С Артемом не так важно место, как то, что он рядом, а я зажигаюсь изнутри, возле него. «Подожди, Лика!» Рябов удивленно моргает. «Не совсем понимаю, при чем здесь другая девушка, если я хочу быть с тобой?» «Я так хотела сказать, что мы больше не пара. Спасибо тебе за все. Наверное, я просто не готова, и вообще вся причина во мне, не в тебе. Ты классный, Андрей. Я вот только запуталась». «Запуталась? И потому бросаешь меня?» «Лика, ты вообще понимаешь, что наделала?» «Ой-ой», — Рябова, кажется, проняло. Мягкость вымылась из его приятного голоса. В глазах появился злой блеск. «Что наделала? Обидела тебя?» Совесть вдвойне меня грызть начинает. «Не только это. Ты поступаешь со мной сильно жестоко. Я же рассчитывал на тебя. Не ожидал я такой подлости. Только не от тебя, Лика. Только не от тебя». «Прости?» Больше не знаю, что на это ответить. «Мы ведь так и остаемся однокурсниками. Общаться сможем. Я всегда рада тебе. Не думай, что много изменится». «Ладно, допустим». Нахмурившись, он переводит взгляд от меня в потолок. «Сходить куда-нибудь вместе мы сможем? Если я попрошу тебя завтра приехать ко мне, ты приедешь?» «Ну, я не совсем это имела в виду под изменениями. Ревнивого Долинского лучше не дразнить. Мне лично хватило разборок на вечеринке». Честно говоря, нет. Дальше универа больше не получится. Значит, ты все-таки с ним. Бросаешь меня из-за своего футболиста. Или кто он? То друг, то родственник. Андрей, я не хочу об этом. Но лучше тебе не рисковать и больше не попадаться ему на глаза возле меня. Хочешь, мы тебе с Варей найдем другую девушку. В универе у нас много хороших девчонок и... Раздраженно хмыкая, Андрей разворачивается и уходит. Ясно. Знакомить не надо. Рассердился, обиделся. Еще его таким злым я не видела. О чем говорили? Долго мне еще ждать? Ко мне подлетает подруга. Вот кто от любопытства скоро меня покусает. После разговора с Андреем ощущение, мягко говоря, неприятное. Осадок тяжелый остался. Делюсь с Варей своим решением и попыткой объясниться с уже бывшим парнем. Теперь нас ничего не связывает с ним, кроме учебы. Но почему-то, с его слов, я осталась должна. «Вдруг ты ему что-то обещала? Рябов настроился, а ты подвела?» — расспрашивает подруга, тоже не понимая, к чему вдруг такие обвинения. «И что бы я могла? Он ничего не просил?» Дальше задумываюсь. «Мог из-за сорванного свидания злиться?» «Возможно. Пытаюсь припомнить, что я могла упустить. Зачем-то ему было важно со мной срочно встретиться. Потом просил перенести. Но Андрей же не объяснил, в чем конкретно я его подвела, называя мой поступок подлым. А я не зря говорила, что странным Рябов становится», — пожимает плечами на это подруга. «Захочет, расскажет потом. А нет, так и ладно, без него обойдемся. Теперь давай о том, о другом. Кто тебя на все выходные украл?» Сначала прошу Варю все в тайне хранить. Она смеется и клянется, подбивая не тянуть и ее не нервировать. Оказывается, подруга после похода в кондитерскую, когда нас Артём туда потащил, только и ждала, когда услышит от меня эту новость. «Да, именно такую новость я ждала. Вы стали парочкой!» Варя радостно вскрикивает, тут же забыв тайно шептаться. «Тише, тише!» — прошу. Мимо нас проплывает Каролина с подругами. Они вряд ли бы могли что-то расслышать, а если и так, то после вранья однокурсницы пусть думают все, что угодно. Ни словом пока не обмолвилась Каролина, но зыркнула настолько презрительно, что у меня мороз по коже побежал. Будто с обещанием, что ничего у меня не будет хорошего. Переглянулись с Варей. Похоже, я теперь у Каролины в черном списке.